прошлом оставлю, я никогда не вернусь. Я на зеро все поставлю, и нам не склеить никак. Давно разбитые вещи, что не случайность, то знак, и что не сон, то он вещи. Я поставлю там прочерк и невозвратный билет в мое счастливое.